Глава 25. После представления я отправляюсь на сеанс в кабинет месье Барасини, лицензированного гипнотизера и гипнотерапевта. Стены приемной украшены плакатами месье Барасини, великого менталиста-гипнотизера-хилстромиста, с впечатляющими иллюстрациями в стиле XIX века, с которых в глаза зрителю пристально смотрит, как я предполагаю, сам Барасини в лиловом тюрбане. Плакаты не вселяют уверенности, а поскольку я все еще отхожу от айауаски, они скорее нагоняют на меня ужас. Однако на стенах есть и несколько дипломов в рамках. Один из Гарвардского университета гипноза. Я слышал, это отличное учебное заведение, хотя и не имеет никакого отношения к Гарварду. Однако Барасини мог поступить благодаря родственным связям. Так что я пока не тороплюсь с выводами. Дверь в кабинет открывается, выглядывает Барасини. Без тюрбана он похож на профессора. Поэтически заботливый, анемичный, весьма солидный, частично парализованный, симпатичный, с огоньком в глазах, точнее, в глазу, в правом, вероятно, из-за операции по удалению катаракты. «Мистер Розенберг», — говорит он. «Да, хотя я предпочитаю гендерно-нейтральное обращение Микс». «Совершенно верно», — говорит он. «Вы можете войти, Микс Розенберг». Я схожу в кабинет. Заставил ли он меня зайти с помощью гипноза? Или я зашел, потому что он просто попросил? В любом случае, переступая порог, я чувствую, что теряю контроль над ситуацией. Стоит ли мне беспокоиться, или это, наоборот, воодушевляет, что он, возможно, настолько хорош в своем ремесле, что я даже не замечаю, как он манипулирует мной. Я сажусь на кушетку. «Здесь сижу я», — говорит он. «А», — говорю я, — «простите». Поднимаюсь, оглядываю кабинет. «Здесь больше нет мест, куда можно присесть, разве что за стол». «Вы хотите, чтобы я сел за стол?» «Нет. Здесь тоже сижу я. Хотя и не сейчас». «Тогда где?» Он указывает на складной стул у стены. «А, лучше всего, когда клиенту не настолько комфортно, чтобы он уснул». «Понимаю», — говорю я. Раскладываю стул и сажусь. «Добро пожаловать в мои офисные помещения», — говорит он. «То, что я здесь практикую, не совсем гипноз. Я называю это гипгноз». «Гипноз?» «Нет, гипгноз». «Не слышу никакой разницы», — говорю я. «Там еще одна буква». «Какая буква?» «Г». «А». «Нет, Г», — поправляет он. «Понял. И где она находится?» «А, между П и Н». «А, понял. Типа как гнозис», — говорю я. «Вы сказали гнозис или нозис?» «Гнозис. Слово нозис не существует». «Тогда да». «Вам известно, что означает слово гнозис?» «Да». «Что?» «Это какой-то экзамен, знание...» В основном в духовном смысле. «Знание о Боге и о самом себе», — говорю я. «Прекрасно», — говорит он. «Теперь расскажите, зачем вы пришли?» И вот так просто я чувствую сильное желание рассказать. Что за странной силой он обладает? Если уж совсем на чистоту, должен признать, что при мысли о передаче ему власти над собой я почувствовал легкое волнение в паху. «Мне нужно вспомнить фильм. Настолько подробно, насколько это возможно». «Интересно», — говорит он. «Конечно, я могу помочь. Я часто работаю с клиентами, которые пытаются восстановить воспоминания о насилии, утраченном времени или прошлых жизнях». «Прошлых жизнях, думаю я. Он что, обкурился?» «Я знаю, о чем вы думаете», — говорит он. «В конце концов, я умею читать мысли. Я, как вы нас называете, телепат». «Он прав, я действительно называю таких, как он, телепатами. Еще я называю их шарлатанами». «Или шарлатанами», — усмехаясь, говорит он. «Так вы нас тоже называете. Все это я уже слышал, Микс Розенберг. Кем бы он ни был на самом деле, он хорош». «Слушайте», — продолжает он, — «я могу вам помочь. Я введу вас в состояние гипнотической релаксации и помогу получить доступ к воспоминаниям, которые вы считали навеки утраченными. Вам следует знать, что я работаю не только с теми, кого похищали инопланетяне, или с теми, кто хочет вспомнить свою прошлую жизнь. Я, кстати, верю и в то, и другое. Но и с полицией Нью-Йорка, и несколькими другими крупными полицейскими департаментами». «Ого, я впечатлен. И каковы ваши успехи?» «Я у них занимаюсь оформлением документов, и я чертовски в этом хорош. Самое главное, чтобы все получилось, мне нужно ваше полное доверие. Возможно, у вас есть какие-то опасения насчет меня или моих методов, которые я мог бы развеять. Полагаю, я действительно опасаюсь, что пока буду под гипнозом, вы внушите мне ложные воспоминания. Зачем мне это?» «Я не говорю, что вы обязательно так поступите, просто отвечаю на ваш вопрос об опасениях». Это просто пришло мне в голову. Мне необходимо вспомнить фильм в деталях. Слушайте, — говорит он, — я профессионал с учеными степенями. И мне не нравятся ваши обвинения. Что вы, никаких обвинений, я вас не обвиняю, просто надеялся, что вы меня успокоите. Знаете, кажется, у нас ничего не получится, — говорит он. Вам лучше уйти. Но я не хочу уходить. Тогда возьмите свои слова обратно. Обратно? Возьмите обратно свои слова о том, что вы опасаетесь, будто я могу внушить вам ложные воспоминания. Беру свои слова обратно. Значит, вы не думаете, будто я способен на такое? Полагаю, нет. Хорошо, надеюсь, теперь вам легче. Он улыбается. И это странно, но мне действительно легче. Я еще раз проигрываю наш разговор в голове. Срабатывают все возможные системы оповещения об опасности, однако я чувствую себя спокойным, открытым ему и готовым. «Начнем, пожалуй?» — спрашивает он. «Да». «Хорошо, отлично. Фильм, который вам нужно вспомнить, как он называется?» «На самом деле у него нет названия. Он выше любого названия. Но ведь мы должны как-то называть его во время наших разговоров». «Веселая погода», — говорю я, хотя и сам не знаю почему. «Хорошо, веселая погода. Веселая погода существует у вас в сознании, целиком, в первозданном виде, неповрежденная. Вы можете видеть ее во всех деталях, как если бы снова смотрели на экране». «Это правда?» «Просто я читал, что память совсем не похожа на запись. Она скорее как...» «Так, все, немедленно выметайтесь». «Но я не хочу». «Тогда скажите, что это правда». «Это правда». «И теперь я действительно думаю, что это правда. Странно. Я по натуре бунтарь. Моя главная рыночная ценность, как кинокритика-теоретика, подвергать сомнению, оспаривать норму, свежевать киношные клише везде, где попадутся. И все же, как только Боросини заставляет меня соглашаться с идеями, которые я точно знаю, попросту не верны, неожиданно для самого себя я ему верю. Возможно, Боросини — это отец, которого у меня никогда не было. Хотя отец у меня был, и, надо сказать, очень похож на Боросини. Может быть, Боросини — отец, который был у меня всегда? О, папочка! «Великолепно», — говорит он. «Теперь я хочу, чтобы вы смотрели мне в глаза и внимательно слушали все, что я скажу. Почувствуйте, как мои слова проникают в ваше сознание. Откройтесь моим словам. Почувствуйте, как они глубоко входят в вас, касаются вашего ума там, где никто и никогда не касался. Вы благодарны за мои слова, за ту уверенность, что они вселяют. Вам спокойно от того, что я вас контролирую. Мои слова ласкают вас, они владеют вами, чувствуете?» «Да». «Хорошо. Вы же хотите доставить моим словам удовольствие?» «Да». «Скажите вслух». «Я хочу доставить удовольствие вашим словам». «И доставите, если окунетесь в себя так глубоко, как никогда раньше. Готовы?» «Да». «Хорошо. Скажите, что вы видите?» «Магелланова пингвина. Он водится на Фолкленд». «Глубже». «Выскочка. Фильм 1999 года. Режиссер Александра Пейна». «Это?» «Глубже». «Мать бьет меня, потому что я конючу. Вечно конючу». «К этому мы еще вернемся. Глубже!» «Черно-белое изображение на экране. Рассказывайте!» «Я не знаю, оно кажется огромным. Темное, оно длится вечно. Снег на экране, помехи». «Теперь этот фильм — ваша частичка. Как только сливки попали в кофе, их уже не разделить». «Я не понимаю», — говорю я. «Фильм можно пересмотреть только в том виде, в котором он внедрился в ваш разум. Это закон энтропии. Я просто думал, это будет типа как когда вы помогаете свидетелю преступления вспомнить номер машины. Если это все, чего вы хотите, то вам гипнобобо. Он прекрасно вас обслужит». «Хорошо, я встаю и иду к двери». «Но я думаю, вы хотите большего». «Нет». «Вам нужна правда?» «Ну да, но...» «Понятно. Видимо, я в вас ошибся. Вы обойдетесь гипнобобом». «Хорошо. Я берусь за дверную ручку. У вас есть его адрес, или я увижу по витрине?» «Позвольте, я скажу вот что. Искусство привлекает нас только тем, что раскрывает самое тайное в нас самих». «Это... Годар, да? Ваш герой, не так ли?» «Но как вы узнали?» «Знание, гнозис. Этот фильм существует лишь потому, что вы его посмотрели, и лишь в том, что он открыл вас самих. Если же хотите извлечь его из памяти целиком, придется глубоко зарыться в свое сознание. Но это не то, чего вы хотите. Гипнобоб вас вполне устроит. Я слышал, его услугами пользуется Дэвид Мэннинг из Ричфилд Пресс. Но Дэвид Мэннинг — Это вымышленный критик, созданный маркетологами Sony Pictures, чтобы писать восторженные рецензии на их фильмы с плохими отзывами. Ой, правда? Я не знал. Но тогда откуда вы... Не знаю. Просто хочу сказать, что на вашем месте я бы очень тщательно выбирал тех, кого впускаю в свой мозг. Мне бы не хотелось закончить жизнь вымышленным автоматическим зомби-орудием в руках бездушной корпорации. Думаю, мне лучше продолжить сеансы с вами, говорю я. Только если вы сами этого хотите. Думаю, что хочу. Вы сонный. Что, прямо сейчас? Пора начинать. Это долгий процесс. Насколько долгий? Инга снимал свой фильм 90 лет. Полагаете, его воспоминания займет меньше времени? Но у меня нет в запасе 90 лет. Откуда вы знаете, сколько времени фильм занял у Инга? Я вам не говорил. Я вам и имя не говорил. Я запишу вам адрес гипнобоба. Нет, я готов. Вам хочется спать. И правда. Одно простое предложение от мастера гипноза. Гипноза, поправляет он. Гипноза отправляет меня лениво кружиться по воронке вздремоченности.